Часть седьмая. 21 ноября. Подхожу к зеркалу. Колдун, ты что, мента гипнотизируешь? У нас уже есть один круглый. Не, Вань, в гляделки с ним играю. Он моргать не может, а мне незачем. Вот и смотрим друг на друга, кто кого. Прикольно. Зато рычать перестал. Пошли наверх и зови Бугаева. Надо тему перетереть по этому существу, что во мне сидит. А как же этот? Он опять рычать будет. Я скоро вернусь, бросил из зеркала менту. Сзади раздалось недовольное ворчание, но этим все и ограничилось. 21 ноября. Ну, куда же без Петровича и его? Я тоже хочу. Пришлось пригласить в комнату. Колдун в зеркале начинает рассказывать. После того, как существо из Бугаева переселилось в него, первое время было тяжело. Существо пыталось поглотить его сущность. Особенно тяжело было без языка, но потихонечку диалог стал налаживаться. Язык изучаться, и оказалось, что существо с той планеты было ученым, и они с колдуном сразу нашли общий язык. Оказалось, что когда Бугаева пытались выслать из ихнего мира, этот ученый был в голове у него и не успел вылезти, когда портал заработал. Так он и оказался в нашем мире. Сейчас он сидит в колдуне, и у них мировое соглашение, что периодически он будет давать порулить своим телом этому существу. В общем, сейчас будет говорить он. По зеркалу пошла рябь, и колдун заговорил мягким, приятным голосом. «Простите, уважаемые, буду предельно краток. К сожалению, должен констатировать факт, что между нашими мирами произошло недопонимание. Нет всего чистого сердца приношу свои глубочайшие извинения уважаемому Бугаеву, который по недопониманию стал подопытным образцом в нашем мире». У Бугаева отвисла челюсть. Существо повернулось ко мне. «Уважаемый, насколько я понимаю, вы скоро собираетесь в далекий путь. Поэтому, с моей стороны, я обещаю вам всяческую поддержку в обмен на то, что вы поможете мне вернуться в мой мир». «Ну, все, что в моих силах. Я не знал, как закончить такую витиеватую речь и не ударить в грязь лицом. В общем... Ну, пасаран. 22 ноября. Пьянка перед уходом в астрал. Все пьют, а я нет. Даже круглый пьет, а ему меня еще гипнотизировать. Жесть, однако. Петрович с Марией тоже здесь. Я напоминаю ему, чтобы следил за ментом, пока я сплю. Не хотелось бы, чтобы он меня сожрал, когда я буду в астрале. Бугаев стоит у зеркала, в котором отражается Анжела. Ее ладонь напротив его ладони. Ну, прям Титаник, епта. Но все равно рад за вас, ребята. Оглядываю комнату в последний раз. Давай, что ли, Круглов, теперь твое время пришло. 22 ноября. Ну, вот и все. Я там. Рядом стоит колдун с дедом. Дед что-то упрямо втолковывает колдуну, а может и не ему. Потом замечает меня. «Вань, давай, удачи!» Первый раз обнимаюсь с дедом. Никак не привыкну, что ощущение там отличается от наших. «Готов?» — колдун посмотрел мне в глаза. «А далеко идти?» «Господи, Вань, тебе в прошлый раз еще сказали. Не надо никуда ходить, надо просто подумать о том месте». «Так это любой может очутиться в чистилище». «Нет, только если знаешь это место. А ты знаешь?» Логику колдуна понял. «Если побывал в каком-то месте, то можешь туда снова вернуться, а если нет, то не попадешь». А колдун там был. 22 ноября. Стоим на дороге, яркое солнце, яркое голубое небо, отвратительно ярко-зеленая трава. Но дышится легко. Перед нами джунгли. Поворачиваясь к колдуну, а теперь давай, ликбез. Что это и как найти девчонку? Ну, я вроде обещал показать путь в чистилище, а вот насчет девчонки — это ты сам. А теперь слушай об этом месте. Чистилище — это не один мир, а множество. Причем количество все время растет. Как тут живут те, кто попадает? У каждого человека, который не ценит свою жизнь, всегда есть два выбора. Но в зависимости от поступка, ты или идешь вперед, или тебя отбрасывают назад. Каждый поступок имеет множество последствий, и в зависимости от действий человек попадает в новый мир, где должен совершить новые поступки, и мир меняется в зависимости от этих поступков. В идеале, если человек доходит до конца и не совершает грубых ошибок, то у него есть шанс вернуться в загробный мир, а оттуда уже в чье-то тело. Но это бывает очень редко. За те 10 лет, что я тут был, не было ни одного случая. Потому что часто выбор в чью-то пользу оборачивается худшим поступком, даже если ты действовал из благих намерений. Ладно. Последний вопрос. Я могу тут умереть? Нет. Все, кто попадает в чистилище, автоматически бэкапятся, и их копии хранятся в астрале. Как только человек погибает в чистилище, моментально копия появляется на месте погибшей. Ну, хоть какой-то плюс. Ну, не скажи, — колдун глянул хмуро. Смерть и боль настоящая. От частых бэкапов многие сходят с ума. Их отбрасывают в самый низ, так что советую быть осторожным. 22 ноября. Идем по дороге. Я перевариваю информацию и пытаюсь понять, как мне теперь найти девчонку, если тут столько миров. Внезапно в кустах раздается треск, и на дорогу выползает гигантская змея, держащая в зубах визжавшую обезьяну. Заприметив нас, змея останавливается. Колдун сзади тихонько произносит: «Вот и первый выбор. Как бы ты поступил? Дал бы уползти змее или спас обезьяну?» Зная характер женщин, они бы не только убили змею, но потом еще и зажарили бы ее. Ибо всегда на стороне слабых. «Ну, — хмыкнул колдун, — попробуй». Я оглянулся в поисках оружия. «Не подходи ко мне», — раздался в голове у меня голос. Говорящая змея! Говорящий человек!» — передразнил меня голос в голове. «Идиот, это чистилище, тут все говорят». Змея, или скорее змей, приподнял хвост, положил большую голову на нее и в позе мудрого «Ка» уставился на меня. Обезьяна вяло трепыхалась в пасти. «А ты бы не мог отпустить обезьяну?» «Это не обезьяна, это моя жена. Когда я попал сюда, даже не знал, что встречу ее тут тоже. Правда, я был в другом мире, но из нее скатился до самого конца. В каждом мире мы с ней встречаемся и начинаем убивать друг друга. Потому что я ее ненавижу, она меня, но деться друг от друга не можем. Это чистилище, брат, но мне тут нравится». Змей выплюнул визжавшую мартышку, обхватил ее хвостом и стал бить головой об дерево. «А тебе нравится, сука? Нравится? Нравится? Отвечай!» Бочком-бочком прошли мимо бесноватого змея и, торопясь, удалились, пока он про нас не вспомнил.